девчонки, подростки с тощими лопатками и вечно шмыгающим носом. Им не нравится, когда их так с кем-то сравнивают. Но они так хотят быть на кого-то похожими. Девчонки – будущие мамы с оттопыренными ушками. Они рассматривают свои ладошки, верят этими у себя перед носом и очень любят всем интересоваться. Какие руки у пианистов, а у Рахманинова были ли длинные пальцы? А вот у нее кисти, интересно, они приближаются к высокому стандарту? Девчонки, такие задавалы. И обязательно себе на уме. У них пытливый недоверчивый ум. Ко всему подходят всегда критически. И на все имеют свою точку зрения. Но почему-то всегда все повторяют словами своей мамы.